Глава 7. Страшные сказки Э.Т.А. В репертуаре Калининградского театра оперы и балета нет Щелкунчика. Время от времени самый популярный рождественский балет привозит в город гастролирующие труппы. Но из афиш не узнать, что автор сказки про Марии и Мышиного короля родился здесь, на берегу Балтики. Это он создал историю из бронзовой дверной ручки, щипцов для колки орехов и боя старых часов. Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, великий немецкий романтический поэт и композитор, родился 24 января 1776 года в Кёнигсберге, столице Восточной Пруссии. Вот это вставное «А» Амадей в его имени возникло от обожания Моцарта. В силу житейской необходимости Гофман служил чиновником, а рассказы писал ради заработка. Он мечтал посвятить свою жизнь музыке и для начала поменял свое третье имя Вильгельм на Амадей в честь Моцарта. Так он стал Э.Т.А. Эрнст Теодор Амадей. И свое имя всегда произносил полностью как формулу бессмертия. Как и большинство его персонажей, Гофман жил двойной жизнью. В реальном мире и в мире фантазии, порожденных воображением и алкоголем. Он был талантливым музыкантом, искусным писателем, с юности хотел посвятить жизнь исключительно искусствам, но оставался прилежным и исполнительным прусским чиновником. Параллельная жизнь среди зловещих фантастических образов казалась их создателю более реальной, чем действительность. Он говорил о себе, что природа, создавая его, испробовала новый рецепт, но опыт оказался неудачным, ибо она наделила его чрезмерно чувствительным нервным аппаратом, не примешав к его пламенной фантазии достаточной доли флегмы и тем самым нарушив равновесие, необходимое художнику, чтобы жить в этом мире. Дом Дёрферов. В 1767 году Кристоф Людвиг Гофман, адвокат при Верховном суде Кёнигсберга, сочетался браком со своей кузиной Лавизой Альбертиной Дёрфер, из уважаемой в городе семьи адвокатов. Семья жила в доме номер 25 на Французской улице, Фрацёзише Штрассе, сейчас улица Шевченко, где когда-то селились бежавшие из Франции гугеноты-кальвинисты. Камень с мемориальной надписью «Здесь жил в доме номер 25 Э.Т.А. Гофман», родился в 1776, умер в 1822, установлен в Калининграде на площадке у Нижнего замкового пруда, примерно там, где стоял когда-то этот дом. Родители Гофмана были довольно странной парой, скорее неблагополучной, и своей нервной натурой писатель, скорее всего, обязан именно им. Отец — выходец из старого польского дворянского рода, мечтательный и увлекающийся, капризный и беспорядочный человек, ко всему прочему, запойный пьяница. Его музыкальные и литературные способности, как и непреодолимую склонность к спиртному, унаследовал и сын. Мать — дочь королевского адвоката Иоганна Якоба Дёрфера, доверенного лица самых известных прусских дворянских семей. Фанатичная религиозная, истерическая женщина, к концу жизни впавшая в душевную болезнь. От этого брака родилось трое сыновей. В 1768 году Иоганн Людвиг, в 1773 году Карл Вильгельм Филипп, умерший вскоре после рождения, в 1776 году Эрнст Теодор Вильгельм. Детство маленького Эрнста прошло в атмосфере непререкающихся семейных скандалов. В 1779 году его отец, явно тяготясь кальвинистскими добродетелями жены, оставил семью. Родители разъехались, поделив детей между собой. Старший сын, Иоганн Людвиг, достался отцу, а Эрнст по малолетству остался с матерью. Адвокат Гофман через 4 года перевелся из Кёнигсберга в Инстербург, нынешний Черняховск, в качестве судебного комиссара и советника по уголовным делам, где и умер в 1797 году. Больше Эрнст его никогда не видел. О старшем брате известно лишь, что в конце своей беспорядочной жизни тот был признан недееспособным, заключен в работный дом и скончался в том же 1822 году, что и Эрнст. Лавиза Альбертина с сыном вернулись в дом Дёрферов. В нем жили бабушка Луиза, София и ее дети. тетка Эрнста Иоганна Софи и дядя Отто Вильгельм. С матерью Гофман виделся нечасто. Ее психическое заболевание прогрессировало, и почти все время она проводила в своей комнате в одиночестве и взаперти, то и дело устраивая истерики. О сыне она и не вспоминала до самой своей смерти в 1796 году. Так Гофман остался сиротой. Воспитанием маленького Эрнста в доме бабушки занялся его дядя Отто. Отто Дёрфер — образцовый пруссак, благочестивый любитель ясности и порядка. Своей семьи у дяди не было, и вся накопившаяся в нем энергия воспитателя обрушилась на юного Эрнста. Тот, утомленный регулярными нотациями, считал родственника филистером и педантом. Сам-то он был фантазером и возмутителем спокойствия в доме. Педантичный уклад жизни в доме Дёрферов Гофман устами своего двойника-капельмейстера Крейслера описал в романе «Житейские воззрения кота Мура». «Юность моя подобна выжженной степи, где нет ни бутонов, ни цветов, подобна выжженной степи, усыпляющей разум и душу своим безутешным дремотным однообразием». Наперсницей Эрнста была тетя Иоганна, его друг и защитник. У Дёрферов сохранялась немецкая традиция домашнего музицирования с участием членов семьи и их друзей. Игра на лютне и пение Иоганны, эти ранние музыкальные впечатления пробудили в Эрнсте любовь к музыке, длившуюся до последних дней его жизни. Под крышей дома Дёрферов Эрнст Гофман прожил до своих 20 лет, до 1796 года. Находился этот дом неподалеку от нынешнего Калининградского эстакадного моста. Он был разрушен в 1940-е годы, во время британской бомбардировки, а оставшиеся фрагменты стен снесены в послевоенный период. Отношения в семье оставались очень сложными, но именно дядя, сам музыкант-любитель, приобщил племянника к музыке и рисованию. Он свел его с ректором реформатской школы Стефаном Вановским, открывшим в мальчике художественные задатки. Ему Гофман обязан занятиями музыкой с Христианом Подбельским, соборным органистом Кёнигсберга и композитором. Житейские воззрения кота Мура погружают читателя в то непростое время. Мастер Абрагам Лисков — заботливый покровитель не только кота Мура, но и самого капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Это Подбельский, человек из кёнигсбергской юности Гофмана, определивший его жизненный путь. Это характерно для писателя. Почти все переживания детства всплывают потом в его текстах. Герои Гофмана — чаще всего люди искусства. Музыканты или живописцы, певцы или актеры. Но словом «музыкант», «артист», «художник» Гофман определяет не профессию, а романтическую мечтательную личность, которая душна в обществе обывателей и торговцев. Спасаются его герои только силой фантазии. Музыка против юриспруденции. Осенью 1782 года, 6,5 лет, Э.Т.А. был принят в протестантскую городскую школу, Кёнигсбергскую Бургшуле. Учеников в школе было около сотни, на всех приходилось 3-4 учителя. Ректором был Стефан Вановский, оказавший влияние на эстетические вкусы Э.Т.А. Кёнигсбергская Бургшуле основана в 1658 году как реформатская приходская школа и замышлялась как детское общеобразовательное учреждение. В Кёнигсберг после отмены во Франции Нанского эдикта о веротерпимости с 1656 года стали приезжать французские реформаторы-гугеноты. В 1690-1736 годы в Кёнигсберге были построены две реформатские церкви – немецкая и французская. 31 августа 1664 года великий курфюрст Фридрих Вильгельм подписал рескрипт, по которому школа получила официальное название «Бургшуле», буквально «крепостная школа», так как она находилась на территории Кёнигсбергского района Бургфрайхайт – «крепостная слобода». В документе, датированном 2 августа 1680 года, отмечено, что школа уже располагается в специально построенном для нее здании. В мае 1813 года Бургшуле вышла из-под юрисдикции реформатской церковной общины и получила название «Высшая городская школа». В октябре 1859 года школа реорганизована в городскую реальную гимназию, сохранив свое традиционное название «Бургшуле». В 1892-1893 годы школа преобразована в высшую реальную школу и вскоре переместилась в здание бывшей Фридрихсколлегии на Лёбенихт. В 1927 году Бургшуле переехала в новое здание на Лендорфштрассе в Хуфене. Последние занятия в Бургшуле прошли в 1944 году. Сейчас в этом здании на улице Кропоткина находится Калининградская гимназия номер 1. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. К 12 годам Эрнст свободно владел четырьмя инструментами – органом, скрипкой, арфой и гитарой. В школе он считался вундеркиндом, учился прекрасно, хотя больше всего времени посвящал рисованию и музыке. Еще он много читал классической европейской литературы, отдавая предпочтение рыцарским романам. Между тем, в семье хотели, чтобы Гофман, согласно семейной традиции, стал юристом. В школе Гофман подружился с племянником бургомистра Кёнигсберга Теодором Готлибом фон Гиппелем. Гиппель стал для Гофмана верным другом и большим братом. Много лет друзья поддерживали переписку, и их школьная дружба закончилась только со смертью Гофмана в 1822 году. Знаменитый дядя Теодор фон Гиппель, как предполагают многие биографы Гофмана, послужил прообразом дядюшки Дроссельмейера в «Щелкунчике», натуры очень противоречивый и несколько таинственный. Одинаково замечателен как юрист и как поэт. В 1792 году Гофман оканчивает школу, но не может определиться, стать ему художником или музыкантом. Семья настаивает на необходимости юридического образования, которое должно было обеспечить верный кусок хлеба. Предки Э.Т.А. по отцовской линии на протяжении поколений были лютеранскими пасторами Восточной Пруссии, изучали богословие в Кёнигсбергском университете. Отец был первым юристом и судебным адвокатом в семье. В 16,5 лет, в летнем семестре 1792 года, Гофман поступил на юридический факультет Кёнигсбергского университета Альбертина. Его друг Гиппель начал учебу в том же университете. Одним из университетских профессоров Альбертины был Иммануил Кант. Его лекции полагалось слушать студентам всех факультетов. Велик соблазн предположить, что идеи Канта повлияли на Гофмана. Но нет, Гофман их не понимал, поэтому лекции пропускал, за исключением лекции по физической географии. Гофман, не лишенный актерского дара, своего профессора передразнивал. Позже он иногда цитировал Канта в своих рассказах, но без малейшего почтения, скорее ради комического эффекта. Э.Т.А. вспоминал годы своей юности так. «Ах, если бы я мог действовать согласно влечениям своей природы, я непременно стал бы композитором. Я убежден, что в этой области я мог бы стать великим художником, а в области юриспруденции всегда останусь ничтожеством». При этом в Альбертине Эрнст удивительным образом отлично учится, одновременно он сочиняет музыку, рисует, пишет и продолжает занятия с Подбельским, втайне надеясь, что станет все-таки музыкантом. В университете Альберта он проучился до 1795 года, прослушав множество лекций и курсов по естественному праву, римскому праву, а также современному прусскому общему земельному праву. Гофман был человеком творческого склада, но считал, что профессия юриста даст ему экономическую независимость, послужит подспорьем будущей творческой деятельности. На фамильное занятие юриспруденцией он смотрел как на неизбежность и продолжал семейную традицию в соответствии с тем, что ожидалось в обществе конца XVIII века от мужчин среднего класса. Так что юридическая карьера Э.Т.А. началась задолго до карьеры писателя и композитора. Учился Гофман целенаправленно и с большим усердием и преуспел в юриспруденции. На его надгробии на Иерусалимском кладбище в Берлине выбита надпись. Он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец. А еще на его могильном памятнике стоит его настоящее имя – Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, потому что для всего своего окружения он был Эрнстом Теодором Вильгельмом, советником апелляционного суда в Берлине. 22 июля 1795 года Гофман сдает первый экзамен по юриспруденции и становится судебным следователем при Кёнигсбергском окружном управлении. Это делает его независимым от семьи Дёрферов. Начинается двойная игра. Днем он добросовестный чиновник, а ночи и выходные дни посвящает своим музыкальным, художественным, литературным занятиям. Кроме того, чтобы иметь какие-то деньги, он дает уроки пения и игры на фортепиано. Его ученица, 25-летняя Дора Кора Хатт, мать пятерых детей, жена пивовара, человека вдвое старше ее. Она, по словам друга Гиппеля, сама добилась благосклонности студента. Впрочем, тот не очень сопротивлялся, называл свою возлюбленную античным именем Кора. Греческая богиня, похищенная Аидом, владыкой подземного царства мертвых, который заставил ее проглотить гранатовые зерна, символ неразрывности брака. Отношения с Дорой длились около 4 лет, а в 1796 году у Доры родился шестой ребенок, и пошли сплетни. Мол, отцом младенца был не почтенный пивовар, а студент Гофман. На семейном совете в доме Дёрферов решено было отослать юношу в горы Силезии крестному Иоганну Людвигу Дёрферу, который занимался в Глогау, сегодня польский Глогов, пост советника Верховного суда. Гофману запретили даже переписываться с Корой, опасаясь судебного разбирательства и еще большего скандала. Гофман, разумеется, метался и страдал, а выход своим страданиям находил в сочинительстве. Он написал два романа — «Корнаро», «Мемуары графа Юлиуса фон С. и «Таинственный». К сожалению, эти романы до нас не дошли. В 1804 году Гофман в последний раз приехал в родной Кёнигсберг и гостил здесь с конца января до середины февраля. Пожалуй, главным событием этого визита стала короткая встреча с дочерью покойной Доры Хатт. 13 февраля Гофман сделал запись в дневнике. Происшествие. Нет, не происшествие. Событие, важное для ума и сердца, возвышает сегодняшний день над его унылыми старшими братьями. Молодая цветущая девушка, прекрасная, как Магдалина Корреджо. Речь идет о картине итальянского живописца XVI-XVII веков Антонио Корреджо «Кающаяся Мария Магдалина». С фигурой грации Анжелики Кауфман предстала вечером передо мной. Это была Мальхен Хатт. Сноска. Кауфман Ангелика. 1741-1807. Выдающаяся немецкая художница и график, представительница классицизма. Больше Гофман в Кёнигсберг не вернется. Он, все так же страдая и регулярно выпивая, напишет немало выдающихся произведений, переживет много взлетов и трагедий и умрет в Берлине в возрасте 46 лет. Его первая любовь с самого начала была обречена на громкий скандал, зато через много лет Гофман увековечил ее в новелле «Майорат». Замок Росситен, Майорат. В этой повести Гофмана о смерти, любви и призраках мистический замок Росситен служит декорацией для запутанной семейной истории. Повесть «Майорат» 1816-й основана на юношеских впечатлениях студента Альбертины, сопровождавшего своего двоюродного деда, советника юстиции Фетери, в служебных поездках по Восточной Пруссии. Тогда ему и стало известно о тяжбах по поводу наследования фамильной приморской усадьбы Росситен, которые легли в литературную основу рассказа. Описание места действия — классика жанра готической литературы. Недалеко от берега Балтийского моря стоит родовой замок баронов фон Р, названный Р-Зитен. Его окрестности суровы и пустынны, лишь кое-где на бездонных зыбучих песках растут одинокие былинки, и вместо парка, который обыкновенно украшает замок, голым стенам господского дома с береговой стороны примыкает тощий сосновый лес, чей вечно сумрачный убор печалит пестрый наряд весны, и где вместо радостного ликования пробудившихся к новому веселью птичек раздается лишь ужасающее карканье воронов, пронзительные крики чаек, предвестниц бури. Кстати, первый русский перевод Майората появился в журнале «Московский телеграф» в 1830 году и пользовался популярностью у читателей. а главный русский гофманист и последний представитель классического романтизма, автор «Городка в табакерке» Адаевский, признавал, что его увлечение Гофманом началось именно с Майората. Теодор, от лица которого ведется повествование, приехав в замок Росситен со своим дедом из города К, в первую же ночь испытывает сильнейшее потрясение. В полночь, когда он остается в зале один, вдруг кто-то тихо и медленно, мерными шагами проходит через залу и вздыхает, и стонет, и в этом вздохе, в этом стоне заключено глубочайшее человеческое страдание, безутешная скорбь. Замок и его обитатели наводят страх на гостей. Здесь все их пугает. Астрологические занятия старого барона, смерть прекрасной Серафины, прототипом несчастной баронессы Серафины как раз и стала Дора Хатт. Через 20 лет после встречи Гофман превратил ее в литературный персонаж. Замковый мир у Гофмана полон тайн, но сама новелла, помимо вымышленной истории о замке баронов Р, содержит скрупулезно воспроизведенную обстановку в поселке Росситен в конце XVIII века. Замок Росситен был возведен в 1372 году в одноименном поселке, сегодня поселок Рыбачий, на берегу Курского залива, чтобы контролировать проходившую по косе дорогу. Кроме того, Росситен и его сосед через залив замок Винденбург служили для тевтонских рыцарей местом ночлега во время их частых в XIV веке набегов на Литву. Замковой администрацией контролировалась и ловля рыбы в заливе и море. Надзором за рыболовством занимался фишмайстер. В 1404 году при замке стал действовать кирпичный завод, продукцию которого поставляли в активно строящиеся в то время Мемель, ныне Клайпеда, Литва, и Кёнигсберг. После установления в 1422 году мира с литовцами крепость Росситена потеряла свое военное значение. Постепенно строения замка ветшали, и уже в 15 веке он превратился в развалины. Воды Куршского залива размывали замковую гору, на которой он стоял. Считается, что окончательно разрушило замок наступление песчаных дюн из-за вырубки леса тевтонскими рыцарями в средние века. Песок медленно засыпал дороги, жилища и сам замок. Эту местность Гофман и описал в Майорате. Развалин замка, где бродили привидения, так и не нашли, несмотря на все усилия. Говорят, в отроческие годы Гофман еще мог их видеть. Но сейчас на этих дюнах растет танцующий лес. Деревья, искривленные у основания, при том, что соседние сосны совершенно прямые. Древние германцы верили, что здесь обитали духи. Возможно, об этом слышал и Гофман. Судорожные сумасшедшие повести. Писать Гофман начал поздно, во второй половине жизни. Возможно, сочинял он не из честолюбия, а из желания прожить другую, воображаемую жизнь. В миру мелкий чиновник, у которого только вино вызывало яркие видения, но чаще кошмары и ночных призраков. Как он писал, можно прочитать у Герцена. «Всякий божий день являлся поздно вечером какой-то человек в винный погреб в Берлине, пил одну бутылку за другой и сидел до рассвета. Тут-то странные, уродливые, мрачные, смешные, ужасные тени наполняли Гофмана, и он в состоянии сильнейшего раздражения схватывал перо и писал свои судорожные, сумасшедшие повести». Герцен на первый план выдвигает странности Гофмана. Для него немецкий писатель — странный романтик, завсегдатый винного погреба в Берлине. Чем более он пил, тем выше парила его фантазия, тем ярче, тем пламеннее изливался юмор на все окружающее, тем обильнее вспыхивали его остроты. Герцен отмечает, что странности Гофмана, его литературная и музыкальная слава привлекали целый круг обожателей в Питейный дом. В России творчество Гофмана стало набирать популярность с 30-х годов XIX века, чему особенно посодействовал Виссарион Белинский, который так оценивал немецкого писателя. «Гофман — великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гёте. Это писатели одинаковой силы и одного разряда». Первый перевод новеллы под названием «Девица с кудри» появился в библиотеке для чтения в 1822 году. Но уже к 1840 году на русском языке было опубликовано 62 его рассказа и напечатано 14 статей о нем. Начиная со второй половины 20-х годов, в России не осталось литератора, не знакомого с его творчеством и не использовавшего темы и мотивы его работ. Литературные журналы 30-40-х годов XIX века полны упоминаний о нем и публикуют переводы его сочинений. Гофман едва ли не самый читаемый из зарубежных авторов. В литературных кружках в 30-х годах стало своеобразной модой, собравшись по вечерам, сочинять устные повести на манер гофмановских. С такими импровизированными повествованиями выступали в салонах Мицкевич и Пушкин. В кабинете у князя Адаевского велись разговоры о Гофмане. На серапионовские вечера собирались Белинский, Анненков, Панаев и другие. Станкевич с друзьями организовывали музыкальные собрания наподобие музыкального клуба Крейслера. Персона самого писателя тоже вызывала пристальный интерес. Сведения о берлинской жизни Гофмана и о его привычках расходились среди поклонников и становились легендой. Панаев вспоминал, как консервативный публицист Михаил Катков, один из вождей русской партии, однажды в Петербурге вознамерился в подражании Гофману коротать каждую ночь в каком-нибудь погребке. Приезжавшие в Берлин молодые русские сразу устремлялись в ресторан Лютера и Вегнера, где, по преданию, пил автор кота Мура. Электрически действовал он на молодые и серьезные умы, считавшие слово его поэтическим прозрением в самую глубь творчества, свидетельствовал историк и литературный критик Павел Анненков. Через 100 лет после смерти Гофмана в 1922 году молодые литераторы, среди которых были Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Константин Федин, Вениамин Каверин, Виктор Шкловский, Лев Лунц, создали известную литературную группу «Серапионовы братья» и выпустили коллективный сборник с таким же названием. Одна из новелл гофманского романа повествует о братстве святого Серапиона. Его образовали несколько друзей, как клуб для бесед, а идеей послужила такая история. Некий богатый и блестяще образованный молодой дипломат неожиданно исчез, а через некоторое время в лесу обнаружили похожего на него пустынника, считавшего себя Серапионом, который в 251 году был замучен в Египте императором Децием. «Передо мной стоял сумасшедший», — говорит рассказчик, «считавший свое состояние драгоценнейшим даром неба, находивший в нем одном покое и счастье и от всей души желавший мне подобной же судьбы. Ты не должен думать, что уединение для меня никем не прерывается. Каждый день меня посещают замечательнейшие люди. Вчера у меня был Ариоста, а после него — Данте и Петрарка. Иногда я поднимаюсь на вершину той горы, с которой при хорошей погоде можно видеть башни Александрии, и тогда перед моими глазами проносятся замечательные дела и события». В родной стране Гофман так и не получил при жизни признания. Критики предпочитали ему более приземленных романтиков. А он был больше известен как «черный романтик» и даже получил прозвище «Гофман-призрак». Его рассказы стали первыми образцами жанра ужасов. Они полны зловещих сверхъестественных персонажей, привидений, ночных кошмаров. Гофман по ночам намеренно расшатывал себе нервы бессонницей и вином. Ужасы, которые после этого выходили у него из-под пера, иногда пугали даже его самого. Настолько, что Э.Т.А. будил по ночам жену. В 1802 году Гофман выбрал в супруги добропорядочную польку Михалину Чцинскую, которая всегда его поддерживала. Она, как успокаивающий символ реального мира, садилась у его кровати со своим вязанием и сторожила его беспокойный сон. Так написаны почти все его знаменитые вещи. Новелла «Дон Жуан» 1813, повесть «Золотой горшок» 1814, сказка «Щелкунчик и мышиный король», роман «Эликсир дьявола» 1815-1816, повесть «Сказка крошка Цахис по прозвищу Цинобер» 1819, романы «Серапионовы братья» 1819-1821, «Житейские воззрения кота Мура» 1820-1822, «Повелитель Блох» 1822. В его текстах всегда сосуществуют реальность и безумие или фантазия, но фактически Гофман описывал собственное существование и параллельный мир, созданный воображением. Как высший судья, я поделил весь род человеческий на две неравные части. Одна состоит только из хороших людей, но плохих или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных музыкантов. Сформулировал Гофман главное противоречие своей жизни. Гофманиада. В 2018 году, после почти 17 лет работы, в прокат вышел анимационный фильм «Гофманиада». Первый полнометражный фильм киностудии «Союзмультфильм» за последние 30 лет. Он был снят по мотивам четырех сказок Гофмана: «Золотой горошек», «Песочный человек», «Щелкунчик и мышиный король» и «Крошка Цахис». Более 150 кукол, на создание каждой потребовалось не меньше месяца, и все декорации были сделаны вручную по эскизам художника Михаила Шемякина. Позже «Союзмультфильм» передал в дар Калининградскому музею изобразительных искусств декорации проекта и кукол Михаила Шемякина для выставки «Город Гофмана. Тайны двух миров». К этому времени Шемякин покинул проект, однако его куклы остались и стали частью экспозиции музея. Шемякин часто рассказывал, что истоки его продолжительной связи с немецким романтизмом – в любимом Кёнигсберге, городе, где родился Гофман, где рос сам художник, где его отец, полковник Михаил Шемякин, сразу после войны был комендантом. Детство, проведенное на окраинах разрушенного войной города, пробудило его интерес к метафизическому миру ЭТА. «Мама мне читала немецких романтиков, и никто не был мне так близок, как Гофман, Тик, Навалис, Клейст». Интерес Шемякина к наследию Гофмана восходит к 60-м годам, когда он впервые проиллюстрировал сказки писателя. Позднее он создал кардинально новую постановку балета Чайковского «Щелкунчик» для Мариинского театра, причем выступил одновременно как автор либретто, постановщик и художник. Сноска. Премьера балета «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина состоялась 12 февраля 2001 года в Мариинском театре. Еще один балет «Капеллио» по мотивам песочного человека Гофмана Шемякин воссоздал в новой трактовке в Вильнюсе, в Национальном литовском театре оперы и балета. Кстати, Михаил Шемякин объяснял, почему ему в детстве нравились жуткие сказки. «Страх притягателен. Дети, забравшись под теплое одеяло, просят что-нибудь пострашнее. От этого под одеялом еще уютнее. А взрослые? Те же самые дети, только испорченные. Фильмы ужасов создают для взрослых людей». Слова великих. «Детство мое прошло в послевоенной Германии, сначала в Кёнигсберге, бывшей столице Пруссии, впоследствии переименованной в Калининград. Затем Дрезден и многие другие города Саксонии, где мой отец занимал должность коменданта. Силуэты немецких городов времени моего отрочества обладали причудливым рваным контуром, результат советских и американских бомбардировок». Михаил Шемякин, художник и скульптор. Кёнигсберг у создателей Гофманиады — город одновременно воображаемый и узнаваемый. Он и такой, каким был 225 лет назад и рожден воображением. Декорации воссоздают интерьеры и городские виды 18-19 веков, но и они искажены фантазией создателей фильма. В центре сюжета Гофманиады — подлинные дневниковые записи Эрнеста Теодора Амадея Гофмана времен его работы в городской канцелярии. Избавиться от однообразия и рутины он мог лишь в вымышленном мире, где воображал себя юношей Ансельмом, которому посчастливилось встретить возле дерева бузины прекрасную девушку-змейку Серпентину. Молодой Эрнст проводит дни на унылой канцелярской службе, а в свободное время путешествует в иной реальности, в потустороннем городе, похожем на Кёнигсберг. Персонажи разных историй перемешиваются. Один сюжет перетекает в другой, фантазии врываются в реальную жизнь, люди, сидевшие в канцелярии, превращаются в канцелярских крыс с усами и хвостами, которые жрут бумагу. Это вполне соответствует биографии Гофмана, который днем сидел за юридическими бумагами, а ночью писал картины и сочинял музыку. На улицах города звучат фрагменты из оперы самого Гофмана «Ундина». В реальном мире гофманиады обыватели танцуют на званых балах, напиваются в кабачках, гуляют по набережной. В вымышленном городе живет мечтатель Ансельм, саламандр Лингорст, механик Мош Паульман, продавец оптических приборов, он же зловещий песочный человек. В параллельном мире в имении, позднее названном Луизенваль, а в нынешнее время Центральным парком Калининграда, живет бургомистр Гиппель, друг юности и покровитель писателя. Здесь студент Альбертины и будущий литератор Гофман сбегает с лекции профессора Иммануила Канта, чтобы послушать, как играет на органе в кафедральном соборе его учитель музыки Подбельский. Кто такой Щелкунчик? О популярности Щелкунчика, пускай и в интерпретации композитора Чайковского, говорить не приходится. Она всемирная. Впервые сказка Гофмана была напечатана в Берлине в рождественском сборнике в 1816 году. Ее персонаж Щелкунчик, заколдованный принц, победивший мышиного короля, стал одним из символов европейского Рождества. Историю про Щелкунчика Гофман придумал, общаясь с детьми своего приятеля, Фрицем и Мари. Именно так зовут персонажа из сказки «Щелкунчик» и «Мышиный король». Сюжет ее таков. В рождественский вечер дети советника медицины Штальбаума Фриц и Мари получают множество подарков, среди которых есть маленький неказистый деревянный человечек по имени Щелкунчик. Ночью Мари просыпается и становится свидетельницей битвы, которую ожившие игрушки ведут против семиголового мышиного короля и его войска. Армии игрушек храбро командует Щелкунчик. Девочка хочет им помочь, но внезапно чувствует боль в руке и без сознания падает на пол. Через несколько дней крестный рассказывает Марии, что Щелкунчик раньше был его племянником, красивым и благородным юношей, но потом по воле королевы Мышильды превратился в деревянного уродца. Его можно расколдовать, но для этого нужно, чтобы он победил мышиного короля, а его самого полюбила прекрасная дама, который становится Мари. И однажды в доме Штальбаумов появляется молодой человек, племянник Друсельмейера, который признается, что перестал быть жалким Щелкунчиком. На свадьбе Марии Друсельмейера танцуют 22 тысячи нарядных кукол, а потом она становится королевой в стране цукатных рощ и марципановых замков. В конце XIX века, когда директор императорских театров Иван Всеволожский заказал новый балет Чайковскому, он настоял на том, чтобы за основу для либретто был взят именно французский вариант. И в балете, который впервые был представлен публике в декабре 1892 года, мистический момент исчезает вовсе. В финале Мари просыпается и понимает, что вся история ей приснилась. Деревянные фигурки, одну из которых Эрнст Теодор Амадей Гофман сделал персонажем своей сказки, в конце XVIII века вырезали шахтеры, работавшие в рудных горах, регионе на границе Германии и Чехии. Некоторые из этих фигурок выполняли роль подсвечников, некоторые — курильщиков. В них помещались благовония, и дым выходил через рот. Некоторые умели колоть челюстями орехи. Традиционно их изображали в виде короля, солдата, лесника. Якоб, старший из братьев Гримм, в своей книге «Немецкая мифология» описывает традиционную роль этих деревянных фигурок. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом. Отцом Щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Вюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстрогал Щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка положила начало серийному производству. Каждый традиционный немецкий Щелкунчик состоит из 60 частей и расписывается вручную. Музеи и памятные места, связанные с именем Гофмана. Известно о трех музеях ЭТА Гофмана в мире. Один из них работает в Калининграде, второй расположен в городе Бамберге, Германия, а третий — в городе Светлогорске, рядом с гостиницей у домика Гофмана. Музей Гофмана в Калининграде открыт в 2009 году в здании бывшего кинотеатра «Ленинград». Кинотеатр работал до 1997 года, сейчас в этом здании районная музыкальная школа имени Гофмана, улица Тельмана, 48. Памятный камень на месте дома, где родился Гофман, Калининград, улица Шевченко, 25, установлен в 1990 году. На гранитном валуне плита с надписью «Здесь был дом, в котором провел свои первые годы жизни немецкий писатель и композитор эпохи романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, 1776-1822». Еще один памятник Гофману в Калининграде, улица Клиническая, 21, установлен в 2021 году около здания Калининградского областного историко-художественного музея. Автор Дмитрий Новиков. В Светлогорске, в переулке Э.Т.А. Гофмана, который появился на карте города в 2005 году, создан своеобразный музей, посвященный Гофману и Калининграду-Кёнигсбергу. Здесь находится гостиница «Дом сказочника». В экспозицию под открытым небом собранный макет средневекового Кёнигсберга и скульптура героев гофманских новелл. Здесь же установлен памятник Э.Т.А. Гофман «Двойственность внутреннего мира». Автор Сергей Усачев. Скульптура «Спящая Мари», город Светлогорск, парк, установлена в 2019 году. Создана по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Авторы идеи — Дарья Гульбина и Ольга Аверина. Скульптор — Андрей Шевцов.